Глава 22. В постоянной нужде. В постоянной нужде. Вероятно, из всех фраз мировой литературы это наиболее кратко и емко описывает суть романтической страсти. Нужда. Хелен Фишер. Почему мы любим? Природа и химия романтической любви. Стоит ли объяснять? Я ни минуты не сомневалась, что ухо слона прислали сбежавшие старушки. Ведь при них я упоминала об этом традиционном индейском блюде. Я думаю, незатейливый десерт получил свое название гораздо позже, чем во времена Чингачгука, от современных американцев, действующих по принципу «что вижу, о том и говорю». До покорения Дикого Запада слоны там не водились, и коренное население не могло знать, какие они лопоухие. Наверняка блюдо имело какое-то свое исконно индейское название. В голове быстро нарисовалась картинка, где группа краснокожих мужчин во главе с вождем сидит у костра и попыхивает трубкой мира. После длительного молчания один из индейцев заговорщицки кивнул остальным и, увидев потепление в их глазах, повернул голову к своей женщине и неторопливо произнес что-то типа такого. «Будоражущая кровь, испеки-ка нам тот хлебец на жире бизона, да намажь его медом, что принес укушенный сотню раз в свой последний поход к диким пчелам». Да, именно так лакомство и называлось. Круглый хлебец, политый диким медом. Язык сломаешь. Янки не любители забивать голову всякой чепухой, поэтому сказали свое веское «ухо слона» и «баста». Я еле дождалась конца рабочего дня. Взглядом подгоняла минутную стрелку, а она с маниакальным упорством замирала на каждой черточке и, только доведя меня до кипения, делала следующий шаг. Несколько раз я открывала коробочку с незатейливым лакомством, подносила ее к носу, вдыхая густой медовый аромат. Перед самым уходом не удержалась, отломила небольшой кусочек, посмаковала. Вкусно, необычно. Как хворост, который вместо сахарной пудры облили медом. Ближе к подъезду я уже не шла, бежала. Благо нога перестала болеть, и ботинки на рифленой подошве не скользили. Под козырьком столкнулась со счастливой семьей. «Тетя Женя, привет!» Димка помахал ладошкой в варежке. Он сидел на руках у улыбающегося Игоря. На стоянке, посветив фарами, добротно заурчал японский внедорожник, готовый принять в свое просторное нутро тех, кто осознал, что любовь, если она жива, может простить все. Ната вместо приветствия крепко меня обняла. «Вы куда на ночь глядя?» «Хотим показать Димке, как красиво к Новому году украшен город. Главные улицы сплошь в огнях, а на центральной площади ледяные фигуры с подсветкой. Хочешь, поедем с нами?» «Нет-нет, я домой. Меня там тоже фейерверк ждет». Я верила, что ухо слона приведет меня к вигваму Чингачгука. Влетев в подъезд, почувствовала запах ванили. «Ба! Да у нас появились новые жильцы, любители печеного. Выходит, и в прошлый раз не показалось». На втором этаже у квартиры, где за последние дни я не раз замирала, чтобы долбануть носком ботинка по двери, словно споткнулась. Даже сделала шаг назад. Не знаю, какая сила заставила меня прижать ухо к двери. Я распласталась по ней, вслушиваясь в едва различимые шорохи. Старушки вернулись. А может, там поселились те самые любители сладенького? Рука потянулась к кнопке звонка, а мозг лихорадочно соображал, что сказать, если дверь откроют не сестры. «Здравствуйте, это от вас так вкусно пахнет?» Как-то не очень звучит. «Привет, я ваша соседка сверху. Если что-то случится, вы знаете, кто виноват?» И вообще, зачем мне стучаться в соседские двери, если меня ждет Чингачгук?» Я убрала палец от кнопки звонка. Но дверь вдруг открылась, и моя рука, что еще не успела вернуться в исходное положение, попала в чьи-то живые тиски. Неведомый ураган втянул меня в темный коридор. Меня так крутануло, что с плеча слетела сумка. Коробка с ухом слона шмякнулась куда-то под ноги. Шапка, что была плотно натянута на уши, исчезла, а мой начавшийся было крик «А-а-а!» прекратили чьи-то губы. Густо-густо пахло ванилью. Совсем недавно я добровольно распласталась на соседской двери. Теперь же, подчиняясь чужой воле, была распята на стене. Настойчивые ладони заставили раскинуть руки и переплелись с моими пальцами. Твердое, словно сделанное из лучших пород дуба, тело прижалось к моему. Ни вздохнуть, ни пискнуть, ни пнуть. Такой оглушающий поцелуй, аж голова кружится. Когда мне позволили набрать в легкие воздуха, а разум кинулся перебирать варианты последующих действий, пора кричать или нет, это маньяк или меня просто перепутали с кем-то, чьего возвращения ждали. Я услышала шепот, который до дрожи оказался знакомым. «Женщина, что выбираешь? Вигвам или терем?» «Сон или явь?» — завопил мой мозг, не успевая одновременно и обрабатывать информацию, и адекватно реагировать. Более спокойная его часть, наверняка расположенная в лобной доле, а не у виска, где дыхание мужчины оставляло теплый след на коже, скептически хмыкнула. «Явь? Конечно, сон. Ведь ты же не удержалась, откусила ухо слона. Не могла дождаться, когда придешь домой? Вот тебя и накрыло на лестничной клетке. Раз сон, то я смелая. И даже чуть-чуть наглая. И пусть я валяюсь на чужом пороге, просыпаться ни за что не стану. Вернувшаяся с прогулки Наташа не оставит подругу в беде, разбудит». Улыбка растянула мое лицо. Восторг и замирание сердца. Я предвкушала то феерическое, что произойдет сразу же после моего выбора. Чингачгук или чудище? Вигвам или терем? Шкуры койота или перины пуховые? Прошептала я в темноту. А мысли летели лихорадочные. Кого же выбрать? Гордого индейца, чье скривившееся в неприязни лицо уже лицезрело? Или чудище лесное, которое до последнего скрывалось, но сразу призналось, что ему наплевать и на цвет моих волос, и на девственность. Я только представила, как сильно чудище может меня удивить, а как напугать. От этого напугать внизу живота стало горячо, а в коленках образовалась неимоверная слабость. Ноги так и подкашивались. Не виси я, распластанная на стене, наверняка растеклась бы лужей по полу. Рассудив, что чудище, хоть и чудище, но оно родное, русское, а я завсегда между русскими и американцами выбираю своих, вздохнув, скромненько так заявила. Чудище хочу. Чудище, ведь лица его на темном коридоре я так и не видела, растерянно помолчала. Потом хмыкнула и произнесло явно с сарказмом в голосе, что сильно меня удивило. Вот ты какой цветочек аленький. Что ж, будет тебе чудище. Кровать, освещаемая уличными фонарями и рекламными бликами, казалась огромной и занимала чуть ли не всю комнату. Чудище было прекрасно и просило между первым и вторым оргазмами называть его Павлом. Потом мы, уставшие и счастливые, лежали под одним одеялом лицом друг к другу. «Привет», – мягко сказал он и улыбнулся. «Привет», – ответила я и положила руку под щеку. Он повторил, так гораздо удобнее. «Мы ведь спим?» «Спим», – подтвердил он, – «но утром обязательно проснемся. Нас разбудит чей-то звонок в 6». «Мой. Я всегда в 6 встаю. Бегаю при любой погоде. Уже много лет». «А потом?» Было приятно разговаривать просто так, пока тело остывало, пока на нем таяли следы поцелуев и прикосновений, а сексуальное пресыщение не толкало на подвиги. Я знала, предвидела, что мгновение покоя рано или поздно закончится, и нам вновь захочется объятий, разжигающих желание. Мы исследователи наших чувственных возможностей, взявшие минутную передышку. Потом я иду на работу. Его взгляд скользил по моему лицу, по шее. Я задержала дыхание. Не сразу смогла задать следующий вопрос. «Куда?» «Сейчас в старый город. А раньше в Москве. Работал в барской усадьбе». «И кем ты работаешь?» Павел улыбнулся. И мне захотелось провести пальцем по этим губам. Я выпростала руку из-под одеяла, а он встретил ее своей, поднес к губам и поцеловал. «Помнишь, как только ты пришла, я спросил, вигвам или терем? И я выбрала чудище, а тебя это удивило. Да, потому что вигвам или терем – это не место, куда я тебя приглашал. Это то, чем я занимаюсь». Его рука убрала с моего влажного лба волосы, провела по скуле, потом по плечу, сдвигая одеяло и открывая складку между полушариями груди. Его пальцы собрали там капельки пота и отправились к губам. Он слизнул влагу, а по моей спине прошелся озноб. «Хочешь, покажу?» «Опять покажешь чудище?» Я сжала губы, пряча предвкушающую улыбку. «Да, чудище я хотела. Наверное, я всегда буду его хотеть». «Хорошо», через секундную задержку. «Сначала чудище, а потом вигвам и терем». «Он строитель? Архитектор?» И вновь чудище довело меня до исступления. Стоя на коленях, упираясь руками в смятые простыни, я принимала ласки нависающего надо мной мужчины, с удивлением понимая, как мало знаю о собственной чувственности. Казалось, и первых двух раз достаточно, что больше не смогу, не хватит сил на новый всплеск, что все исчерпалось. А нет, смогла. Пусть и не так остро, как первые два раза, но откликнулась. Рухнув на простыни, прижатая сверху его разгоряченным телом, забылась сном. Сон во сне? Я не слышала будильник. Проснулась и по темноте за окном поняла, что еще рано. Свет фонарей и огней рекламы уже не был таким ярким, как в полночь. Да и зачем? Люди спят. Город, потонувший в снегу, молчит. Я опустила ноги и не нащупала свои тапочки. Вспомнив, что снилось ночью, провела рукой по груди. Голая? Кто раздел? Как вообще я попала домой? Наташа привела или сама доплелась, но не запомнила как? Или... Обернувшись, осторожно потрогала соседнюю подушку. Пусто. Как и под одеялом, никого нет. Уф, все-таки приснилось. Поплелась в туалет и стукнулась лбом о дверь. У меня нет в коридоре двери. Папа сразу ее снял, как только мы въехали в дом. Где я? Хлопнула рукой по выключателю и... не обнаружила его на привычном месте. В панике шарила рукой по стенам, пока не нащупала пластиковый квадрат. Непривычно громко щелкнула, и зажегся свет. «Это не моя квартира!» «А-а-а!» Путаясь в простыне, я заметалась по комнатам, включая везде, где возможно, свет. Никакой мебели, кроме огромной кровати. Голые стены, голые полы, и лишь мои вещи, разбросанные то тут, то там. Рванула дверь на кухню и замерла. На небольшом столе у плиты исходили умопомрачительные запахами два торта. Один в виде вигвама, другой – терема. И записка. Загляни в телефон. Со скоростью лани, спутанной по ногам простыней, понеслась я в коридор. От нетерпения вытряхнула сумку прямо на пол и выхватила из кучи вещей свой мобильник. Руки тряслись, когда я нажимала на иконку мессенджера, где светилась уйма непросмотренных сообщений. «Господин, на чьей твоих?» – так назывался один из новых контактов. Погладила пальцем аватар и улыбнулась в ответ на улыбку Павла Замкова. «Как спалось? Не стал тебя будить. Я бегать, а оттуда сразу в отель. Новый год близко, работы много». Потом ссылка на статью в каком-то зарубежном журнале. Большая фотография Павла и заголовок «Лучший шеф-кондитер сети столичных ресторанов». Так вот, кто пек чаровницу. кто готовил щербет и такое простое индейское лакомство, как ухо слона. Павел – шеф-кондитер. Пробежалась глазами по статье, выхватывая то, что могла понять. Учеба во Франции, стажировка в Париже, работа в Лондоне, мастер-классы в Германии, Эмиратах, США. Ниже фотографии тортов, сделанные здесь же, на кухне. Ты так и не выбрала и лишила меня возможности увидеть, как загорятся твои глаза. Я знаю, ты сладкоежка. Ну что же, ложка рядом. Можешь смело пробовать оба. Потом расскажешь, что больше понравилось. Торт «Вигвам» из медовых коржей и невероятного тыквенного крема цвета прерий. Или пузатый терем, сложенный из бисквитных бревен, скрепленных воздушными сливками и украшенный башенкой с флюгером из карамельного петушка. Я села и заплакала. От счастья. От избытка чувств. Я видела себя словно со стороны. На кухне навзрыд плавала голая девушка, зло убирая непрошенные слезы, потому что они не позволяли ей прочесть самую важную фразу, написанную последней. «Люблю тебя, развратница». И только потом, наревевшись, наевшись сладкого, написав в ответ ехидное «А чудище все равно вкуснее», и осознав, наконец, что все происходящее со мной не сон, в ужасе закричала: «А презерватив?» Чудище откликнулось, как будто бы услышало мой крик: «Выходи за меня замуж. Я хороший. Вот увидишь». Я молчала. Читала заново 5-й, 10-й раз, но не могла ответить. Растерянность? Да. Неверие, что все происходящее не сон? Возможно. В стрессовых ситуациях и такое случается. Мы хотим проснуться и не можем, потому что не спим. Как решиться ответить «да», если впервые увидела Павла вчера вечером? Что есть сны, связавшие нас? Что в них правда, а что ложь? Как фантазию отделить от реальности? Почему мы можем лечь в постель по сути с незнакомцем и умирать от любви к нему, но боимся ответить «да» на предложение руки и сердца? Я распущенная, да? Галка. Мне нужна Галка. И что? Подруга, как всегда, была категорична. Ты скажешь ему «нет», и весь мой план спихнуть тебя замуж на смарку? У тебя совесть есть? Но я совсем мало его знаю. Какой он, когда не спит? Почему сбежал из Москвы? Отчего его мама не поддерживает с ним связь? И вообще страшно. Ну, милая, Галина аж задохнулась. Кувыркаться с ним в постели тебе страшно не было. Я думала, это сон. А утром кто написал ему о чудовище лучше? Кстати, ты оба торта сожрала или оставила кусочек подруге? Я принесла их с собой. Там холодильника нет. Пропадут же. Ага, значит, что-то положительное уже нашли. Торты, изготовленные с любовью, бросить жалко. Что еще тебе жалко? Давай, без стеснения. Жалко, если он больше никогда меня не поцелует. Так, уже лучше. Страшно, если он навсегда исчезнет из моей жизни. Теплее. А вдруг я забеременела? Ох, горячо. Мы обе помолчали. Галка, ты из нас самая умная, самая талантливая. Еще. И самая красивая. Скажи, что мне делать? Умойся и иди на работу. А потом? А потом вам надо поговорить. Откровенно. Обо всем без утайки. И вообще, кто гонит тебя прямо сейчас под венец? Есть же простой ответ, я подумаю. Только не забудь прикрепить к нему кучу поцелуйчиков, сердечек и цветочков, чтобы все выглядело как простое кокетство. И не пиши это дурацкое, мы должны лучше узнать друг друга. Скорее всего, ты все, что делает женщину счастливой, уже знаешь. Мужик никогда не позовет замуж, если может получить секс без похода в ЗАГС. Тут что-то другое, не основанное на инстинктах и низших потребностях. Ну да, У нас высокие отношения. Ладно, Галка, спасибо тебе. Пойду искупаюсь и на работу. Тесты на беременность не забудь купить. И презервативы. Угу, и их тоже. Надуешь и развесишь по квартире. Пусть у твоего короля тоже лицо вытянется.